Глава 7. Приемные салоны в доме Министерства иностранных дел в Берлине ярко освещены. У канцлера Северогерманского союза вечер, на который съезжаются члены Рейхстага, дипломаты и прочие сливки столичного общества, состоящие в гражданской и военной службе, в финансовом мире, в мире искусства и науки. Многочисленное общество сновало по скромно убранным комнатам. Высокие чины оживляли своими блестящими мундирами однообразие черных фраков мирных граждан. Дипломаты с пестрыми лентами и блестящими звездами частью стояли группами и шепотом вели между собой разговоры, частью прогуливались, вступая в беседу со знакомыми депутатами и извлекая из разговора сведения о внутреннем положении, по которым иностранные дворы в силу своей прозорливости составляли более или менее верную картину политической жизни в Берлине. Несмотря на многочисленное общество в залах, к парадным дверям дома подъезжали новые экипажи и подходили новые пешеходы, ибо никто из приглашенных не хотел пропустить этих вечеринок суаре, на которых можно было без всякого стеснения и официальности общаться с политическими и парламентскими звездами и, быть может, заглянуть в тайны великой политической машины, приводившей в движение мир. В первом салоне стоял Бисмарк, приветствуя вновь прибывших. Он то обменивался несколькими словами с членами дипломатического корпуса, то радушно пожимал руку депутату Рейхстага. На нем был кирасирский мундир, беспечная веселость выражалась в его чертах. Он только что раскланялся с небольшим невзрачным на вид господином, с умным резко очерченным лицом, в живых черных глазах которого светился тот европейский ум, который замечается в потомках избранного народа, когда они рассуждают о вопросах искусства и политики. «Очень рад видеть вас, доктор Ласкар», — сказал граф с безупречной вежливостью. «Вероятно, мы найдем еще случай обменяться несколькими словами. Я хотел бы переманить вас у оппозиции», — прибавил он, грозя пальцем. «Это будет не совсем легко, ваше сиятельство», — отвечал с поклоном доктор Ласкар. Показавшиеся в дверях гости расступились, и в салон вошел, раскланиваясь направо и налево, генерал-фельдмаршал граф Врангель. Веселостью дышало волевое, морщинистое лицо старика с закрученными вверх усами. Бодро шагал этот ветеран прусской армии, одетый в мундир своего восточно-прусского кирасирского полка с орденом «Pour le mérite» на шее, звездами Черного Орла и Андрея Первозванного на шее и с орденом Железного Креста первой степени. Примечание «Pour le mérite» — «За заслуги». Высшая награда Пруссии. Французский. Конец примечания. Бисмарк быстро пошел ему навстречу и, вытянувшись во фрунт, сказал тоном рапортующего офицера: «Генерал-майор граф Бисмарк Шенгаузен из 7-го Магдебургского кирасирского полка, откомандированный к должности союзного канцлера и министра иностранных дел». «Благодарю, благодарю, дорогой генерал», — сказал фельдмаршал, пожимая руку первому министру и с удовольствием посматривая на его воинственное резкое лицо. «Очень-очень рад иметь вас под своим начальством. И еще более радуюсь», — прибавил он с дружеской улыбкой, «что при иностранных делах его величество имеет кирасира, палаш дает руке твердость, и что он сделает хорошего, того испортить вы не позволите перьям, как поступили в былое время писаки с Блюхером». Граф усмехнулся. «Ваше сиятельство может за меня не опасаться», — сказал он, гордо выпрямляясь. «Девиз прусского кирасира вперед!» Приветливо помахав рукой, фельдмаршал двинулся дальше. Между тем доктор Ласкар прошел во второй зал и приблизился к группе, в которой велся оживленный и серьезный разговор. Здесь стоял тайный советник Вагонер, известный основатель и редактор газеты «Кройцайтунг», чиновничьего вида человечек с непрезентабельной фигурой которого вступало в контраст выбритое, бледное, чрезвычайно выразительное лицо. Вагнер разговаривал с депутатом Микелем, бургомистром Оснабрюкка и прежним главой ганноверской оппозиции, худощавым мужчиной среднего роста с высоким умным лбом. При всей своей резкой риторике Микель умел всегда сохранять в своих политических прениях изящные формы хорошего общества. «Удивляюсь», — сказал Микель, — «что вы, господин тайный советник, так восстаете против ответственности министров. В разумном консервативном интересе Пруссии, а также и в отношении Южной Германии, эта ответственность, безусловно, необходима. Верите ли вы интересы своей партии и министерству, которым управляет безответственный союзный советник? Министры могут меняться, и консервативная партия так же мало, как либеральное направление, способна обрести гарантии в министерстве, ответственность которого не определена в точности законом. «Я потому восстаю против всякой ответственности министров», отвечал тайный советник Вагнер, «что она разрушает в принципе основания монархического государства, а на практике не имеет никакого значения. Против сильной центральной власти, а я надеюсь, центральная власть Северогерманского союза будет с каждым днем крепче и сильнее, ответственное министерство бессильно. Против же слабой центральной власти», — прибавил он саркастической усмешкой, — «имеете вы совершенно другие, более действительные меры. Конституция есть компромисс между существующими политическими элементами и факторами. Конституционный шаблон не поможет нам здесь. Все эти поправки, представленные различными сторонами при совещании, служат средствами не улучшения, но препятствия прогрессу». «Тайный советник совершенно прав», — сказал депутат Зибель, молодой сильный мужчина с белокурыми волосами и румяным лицом. «Истинная ответственность министра состоит не в уголовном преследовании, а в повторяющихся ежегодно прениях, в общественном мнении, той великой шестой державе, перед которой надобно преклоняться, хотя бы бездействовали все прочие великие державы. Видите ли, немедленно после войны правительство поспешило примириться с общественным мнением. В этом заключается для меня истинная гарантия. А далее право бюджета. Здесь будущий Рейхстаг имеет, согласно Конституции, гораздо больше власти, чем имела ее когда-либо прусская палата депутатов». Микель покачал головой. «Я не могу», — сказал живостью Вагнер, — «принять мотивы фон Зибеля, хотя придерживаюсь сходного с ним мнения. Мы живем в такое время, когда фраза имеет могучую и очень опасную власть. И самая опасная из них, по-моему, есть фраза об общественном мнении». «Что такое общественное мнение?» — воскликнул он, обводя взглядом группу собеседников. «Откуда она и куда идет? Не есть ли общественное мнение, управляющее Рейхстагом, дочь парламента, или, правильнее сказать, дочь полка?» Фон Зибель улыбнулся. «Вы восстаете против фразы», — сказал Микель спокойно, «а сами сейчас сказали фразу, пусть и прекрасную. Это доказывает всю ее силу, так что даже противник не может избежать ее влияния», — возразил Вагнер с улыбкой. «Тем сильнее надо бороться против этого опасного владыки. Так как тайный советник ввел нас в область фраз», — сказал депутат Браун, подошедший к группе, — «то на его дочь полка я должен отвечать ему цитатой из одного французского писателя: «Штыки для многих — прекрасная вещь, но не следует лезть на них». Все засмеялись. «Да», — продолжал Браун с большим оживлением, — «загляните в историю. Не война порождает общественное мнение, а последнее войну. Всякая война есть только результат предшествовавшего народного развития. Ее результатом будет только quod erat demonstrandum истории. Примечание. Quod erat demonstrandum. Что и требовалось доказать. Латинский. Конец примечания. «Господа! Господа!» — вмешался маленький доктор Ласкер. «Вы ведете такие оживленные прения, как будто здесь собрался Рейхстаг. Оставим депутатов за дверью. Они и без того довольно шумят на трибуне. Знаете ли, — продолжал он, — приехал саксонский кронпринц принять начальство над 12-м армейским корпусом. Это очень приятно. Большой шаг к военному единству. Если бы только вместе с военным единством пришла гражданская свобода, — сказал депутат Браун. Но... «Тише, тише!» — вскричал Ласкер. «Все придет в свое время. Не станем омрачать одного результата, не получив еще другого. Нельзя одним скачком подняться на лестницу». В первом салоне произошло заметное движение. Граф Бисмарк быстро подошел к двери и с почтительным поклоном встретил прусского принца Георга, высокого стройного мужчину лет 40, с белокурыми густыми бакенами, с лицом бледным и болезненным, но выражающим большой ум. Принц был в прусском генеральском мундире. Он долго разговаривал с первым министром, затем, отклонив намерение последнего сопровождать его, направился во второй салон. Он обвел глазами все собравшееся там общество, подошел к господину в черном фраке со множеством орденов, который стоял один посреди зала. Заметив приближение принца, тот пошел к нему навстречу и глубоко поклонился. Принц подал ему руку. «Добрый вечер, фон Путлиц», — сказал принц. «Я почти не ожидал видеть вас здесь. Что делать поэту на паркете политики?» «Если поэт отрывается от почвы жизни, ваше королевское величество», отвечал Густав Путлиц тоном завзятого светского человека, то обрезает корни, питающие цветы его фантазии. Впрочем, прибавил он с улыбкой, я мог бы предложить этот самый вопрос вашему королевскому высочеству. Принц Георг невесело усмехнулся. Если в часы досуга принц напишет несколько стихов, то его еще нельзя назвать поэтом. Оставим же принца, сказал Путлиц с поклоном, и поговорим о господине Конраде. Я читал его трагедию «Электра», которую он милостиво прислал мне, и могу уверить, ваше высочество, что нашел в этой трагедии дух и язык истинного поэта. «В самом деле?» — воскликнул принц, в глазах которого вспыхнул радостный огонек. «Так точно!» — продолжал Путлиц, и я желал бы просить у автора позволения приготовить эту пьесу для постановки на сцене. «Вы действительно думаете?» — спросил принц Георг, бледное лицо которого покрылось ярким румянцем. «Что возможно сыграть Электру?» «Я убежден в этом и советую попробовать». «Господин Конрад», — продолжал он, — восстановил во всей чистоте образ Электры, которая у Еврипида утратила истинное женское достоинство, и сделал этот образ положительным. А стихи, я должен сознаться в этом, иногда напоминают мне язык Гёте. Улыбка счастья заиграла на устах принца. «Вы доставляете мне большое удовольствие, фон Путлиц», — сказал он. «Могу я вас просить приехать завтра ко мне? Мы еще поговорим об этой трагедии». «О», — продолжал он со вздохом, — «какое счастье иметь такую деятельность, при которой встречаешь иногда человеческое сердце. Она дает цель жизни, для которой слабость и болезненность закрыли поприще тяжкой работы в трудах и борьбе света». Фон Путлиц с глубоким участием смотрел на благородное, опечалившееся лицо принца. «Это цель, — сказал он, — конечно, так же велика и благородна, как и всякая другая, и, быть может, еще более приличествует для такого великого горячего сердца, какое говорит в стихотворениях Конрада. Поэт поклонился. «Что вы скажете о смерти Корнелиуса?» — спросил принц после небольшой паузы. «Жестокий удар для мира искусств», — отвечал фон Путлиц печально. «Старый баварский король Людвиг написал из Рима письмо к жене Корнелиуса и, говоря о солнечном затмении, сказал: «Солнце затмилось, когда угас тот, кто был солнцем искусства. Первое опять будет сиять, но едва ли когда-нибудь явится новый Корнелиус». «Правда, правда», — сказал принц и с печальным выражением прибавил: «Как прекрасна должна быть его смерть после жизни, полной столь дивных созданий! Итак, до завтра», — обратился он напоследок к фон Путлицу и, дружески кивнув ему, повернулся к близ стоявшему французскому послу Бенедетти. Войдя в салон, граф Бисмарк побеседовал несколько минут с членами дипломатического корпуса. Потом подошел к довольно высокому мужчине с красноватым лицом, голым до половины черепом, по которому проходил широкий шрам, и с темной бородой. Его можно было принять за простого сельского дворянина, если бы живые, ничего не упускающие глаза не свидетельствовали о сильной умственной деятельности. «Добрый вечер, фон Бенниксен», — сказал первый министр чрезвычайно учтивым тоном, но без всякого оттенка сердечной теплоты. «Очень рад видеть вас у себя. Я почти боялся, что вы станете держаться вдали отсюда». «Как могли вы так подумать, ваше сиятельство?» — отвечал фон Бенниксен с поклоном. «Я уже много лет доказывал свою готовность посвятить все силы тому делу, которое вы ведете с таким успехом». «Конечно», — согласился Бисмарк. «Однако я желал бы рассчитывать на вашу поддержку в созидании этого успеха. Но вместо того вижу, к своему величайшему удивлению, что при совещаниях о Конституции вы и ганноверские депутаты, принадлежащие к вашей партии, воздвигаете мне почти столько же препятствий, сколько партикуляристы и приверженцы гвельфов. Таким образом, мы не подвигаемся к цели, которую вы также признаете своей». «В вопросах о государственных принципах я не могу изменить своим убеждениям», — отвечал фон Бенниксен. «Что же касается дела объединения на практике, то ваше сиятельство всегда может быть уверено в моем ревностном содействии как в Германии, так и в моем родном Ганновере». «Ганновер очень требователен», — заметил граф задумчиво. «Я надеялся, что прусское управление встретит там более ласковый прием. Кажется, сама ваша партия ошибается относительно настроения страны. Агитация короля Георга находит себе плодоносную почву». «Король Георг является для ганноверцев воплощением автономии, самостоятельности или независимого самоуправления страны», — сказал фон Бенниксен. «Агенты короля искусно пользуются этим врожденным у всех ганноверцев чувством суверенности, между тем как высшие органы нового управления часто оскорбляют это чувство без всякой необходимости. Диктатура стесняет население и представляет ему прошедшее в чудесном свете. Лучшее средство как можно скорее организовать управление на автономическом основании. Для этого следует призвать людей, пользующихся доверием страны». «Людей, пользующихся доверием страны?» — повторил граф Бисмарк. «Кто же эти люди?» Фон Бенниксен посмотрел на него с удивлением. «Как это узнать? Должна ли выбрать их страна? Но это вызовет опасное брожение и, быть может, поведет к более опасным результатам. Созову ли их я? В таком случае будут ли они иметь доверие страны?» «Вопрос труден», — продолжал граф. «Я уже подумывал об уполномоченных, подумаю еще, и, вероятно, мы вскоре обсудим». Фон Бенниксен поклонился. Граф Бисмарк отошел и встретил Виндхорста, главного королевского прокурора апелляционного суда в Целле, прежде бывшего ганноверским министром.